кивал и кивал. Хоть плевался потом, где не видит никто, но опять приходил, уходил и хвостами вилял в белозуба заученный смайл. Улыбается мне, пробегая слезой по стеклу. Я сегодня впервые останусь в себе для себя. Может быть, мне удастся в чулане найти пожелтевший, помятый билет и прижаться к руке и услышать